Благодарности. Написать эту книгу меня заставила русско-украинская война, которая разразилась в 2014 году. Но во многом этот труд – продолжение моего раннего проекта по истории восточнославянской идентичности, результатом которого стала книга «Истоки славянских народов» «The Origins of the Slavic Nations», вышедшая в 2006 году в издательстве Кембриджского университета. Потом я много лет вел семинар «Восточноевропейские идентичности. Россия и Украина». Благодаря ему я продолжил исследование, начатое в «The Origins», и расширил его в период 19-20 веков. Аннексия Крыма, осуществленная Россией, и все еще идущая война на востоке Украины заставили меня двигаться дальше и рассмотреть также современные точки зрения на историю России и русскую идентичность. Недавние события побудили меня превратить книгу в иных условиях, ставшую бы академическим трудом, в работу для более широкого круга читателей. Поэтому она охватывает важные вопросы, имеющие большое культурное, но и политическое значение. Хотя немалая доля книги основана либо на моих предыдущих трудах, либо на исследованиях, проведенных специально для этого тома, основой для значительной части моего повествования и анализа служит превосходная работа других исследователей. Часть из них — мои друзья и коллеги, перед которыми у меня накопилось немало интеллектуальных долгов. Представление об истории Московской Руси и об идентичности ее элит я почерпнул из работ Чарльза Гальперина, Валери Кивельсон, Нэнси Колман и Дональда Островского. Монографии Зенона Когута и Барбары Скиннер пригодились для освещения русской имперской политики XVIII века. Работы Сергея Беленького, Михаила Долбилова, Фейт Хиллис, Алексея Миллера, Олексия Толочко и Андрея Зорина помогли мне понять специфику русской имперской народности и религиозной политики властей на западных окраинах Российской империи. А труды Дэвида Бранденберга, Терри Мартина, Ричарда Пайпса, Анны Процик, Пера Рудлинга, Романа Шпарлюка и Сергея Якельчика дали мне основу для понимания событий XX века. Джон Ледон, Роман Процик и Игорь Торбаков любезно согласились прочитать рукопись и внесли ряд важных исправлений и комментариев. Кроме того, я хотел бы поблагодарить Ричарда Уортмана за приглашение выступить на его семинаре по русской имперской истории в Колумбийском университете, а также одного из участников семинара Натаниэля Найта, за то, что он поделился со мной обнаруженной им в архивах перепиской Осипа Бодянского и Николая Надеждина. Тим Снайдер, мой коллега из Йеля, Джонатан Уис из компании Beehive Mapping, а также редакторы в издательствах Кембриджского университета и Университета Торонто, великодушно позволили мне использовать в книге ряд принадлежащих им карт. Мирослав Юркевич проделал замечательную работу, придав моей прозе английскую стилистику. А моя жена Елена, как и всегда, очень внимательно и критично прочитала бесчисленные черновики и сделала их более легкими для восприятия. Также я благодарен Джилл Книрим за то, что она убедила Лару Хеймерт добавить эту работу к внушительному списку исторических трудов, опубликованных издательством Basic Books. Лара одобрила идею, и благодаря ее советам и тщательной редактуре рукопись превратилась в книгу и обрела тот самый вид, в каком предстает перед вами сегодня. Я рад, что мне вновь довелось сотрудничать с высокопрофессиональной командой Basic Books, и в том числе с Бетси де Езу, Роджером Лабри, Алией Масуд и Дженнифер Томпсон. Кроме того, в издательстве Basic Books я с радостью снова поработал с Кэти Стрэкфус и Колином Трейси. В завершение хочу выразить искреннюю признательность Сергею Лунину и Владимиру Измайлову, которые взяли на себя перевод чрезвычайно сложного текста и не только чудесно справились с этой задачей, но и провели сверку цитат, дат и немалого числа фактов, чем уберегли русское издание от ряда ошибок, которые попали в английское. Особая благодарность редактору книги Александре Лавреновой и всему издательству «Корпус» за оказанную поддержку в работе над русским изданием. Никто из тех, о ком я упоминал ранее, не имеет никакого отношения к недостаткам этой книги. И если эти недостатки есть, то, пожалуйста, вините в них автора или спешите их на сложность и неоднозначность процессов, которые описываются в этой книге. Многие из них нам только предстоит полностью оценить и осознать. Аудиокнигу читал Максим Суслов.